Название этому натюрморту подобрать нетрудно. «Окно в Европу». Сложнее представить, кому еще он мог бы принадлежать. Набокову? Возможно, но смущает слишком настойчивое, чтобы стоять без дела, гондола. Зато она была уместным напоминанием о венецианских корнях Александра Бенуа, одного из русских европейцев, которых, естественно, представить себе и в интерьере, и в компании Бродского. Имя западников меньше всего подходит этим людям. Они не стремились к Западу, а были им. Вглядываясь в свою юность, Бродский писал: «Мы-то и были настоящими, а может быть и единственными западными людьми». Этот Запад, требовавший скорее воображения, чем наблюдательности, Бродский не только вывез с собой, но и сумел скрестить с окружающим. «Слово «Запад» для меня значило идеальный город у Зимнего моря», — писал Бродский. «Шелушащаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закатившимися запыленными зрачками. К удивлению европейцев, такой Запад можно найти не только в Венеции, но и в Нью-Йорке. Отчасти это объясняется тем, что руин в нем тоже хватает. Кирпичные монстры бывших складов и фабрик поражают приезжих мрачноватым и спиранези размахом. Это настоящие дворцы труда. Высокие потолки, огромные, чтобы экономить на освещении окна. Есть даже херувимы, скромная, но неизбежная гипсовая поросль фасадов. Джентрификация поступила с останками промышленной эры лучше, чем они могли рассчитывать. Став знаменитыми галереями, дорогими магазинами и модными ресторанами, они не перестали быть руинами. На костях индустриальных динозавров выросла изощренная эстетика Сохо. Суть ее — контролируемая разруха. Метод — романтизация упадка. Приметы, помещенные в элегантную раму, обветшалость. Здесь все используется не по предназначению. Внуки развлекаются там, где трудились деды. Уэлсовские Элои, проматывающие печальное наследство Морлоков. Культивированная запущенность, окрашивающая лучшие кварталы Нью-Йорка ржавой патиной, созвучна Бродскому. Он писал на замедленном выдохе. Энергично начатое стихотворение теряет себя, как песок в воде. Оно преодолевает смерть, продлевая агонию. Любая строка кажется последней. Но по пути к концу стихотворение, как неудачный самоубийца, цепляется за каждый балкон. Бродскому дороги руины, потому что они свидетельствуют не только об упадке, но и расцвете. Лишь на выходе из апогея мы узнаем, что высшая точка пройдена. Настоящим может быть только потерянный рай, названный Баратынским «заглохшим Элизеем». Любовь Бродского ко всякому александризму — греческому, советскому, китайскому, письма эпохи Минь — объясняется тем, что «Александрийский мир», — писал он, — «разъедают беспорядки, как противоречия раздирают личное сознание». Историческому упадку, выдоху цивилизации сопутствует усложненность. И это не цветущая сложность, которая восхищала Константина Леонтьева в Средневековье, а усталая неразборчивость палимпсеста, избыточность сталактита. Противоестественная плотность искусства. Короче, Венеция.